как его тут в рапорт помещать? А если он еще делов натворил, да полиция напишет, что тогда будет? Говорю я, говорю не по злобе, а чтобы и виновного больше напугать, да и дело обмозговать. Это правильно, замечает Андреев. Ты, Аспид, не помнишь, чего он творил вчера? Как перед истинным, господин Фельдфебель, ничего не натворил, ничего не помню. Да где ты был? На подвальной, у ведьмы этой самой. Компании, значит, вот и я того, значит. Сволочь ты, значит, — заключает Андреев. Уши задам и тебе гону под лицу. Ваше благородие, — и обращается он ко мне, — дозвольте Елисееву и Модину сбегать туда. Может, найдут мундир и шинель. Это правильно. Только живо. Вот нате 40 копеек на извозчика. Махай скорей, ворочается до утра. Зачем двух-то посылать? А как же, ваше благородие? А если придет, значит, задержать с одеждой или иной и прочее? Понятно. Валяй. Весь разговор происходил часов в 5. А к началу утренних занятий Елисеев уж является и сокрушенно докладывает, что ничего не нашел. Пугали они ведьму и полиции, да она от всего отказалась. Не, что можно, говорит, всех пьяницев упомнить, что ко мне по ночам лазают. Говорит только, а сама подлюга всех помнит и всеми делами сама заправляет, ведьма проклятая. Под ее началом и жулики стоят. Они-то и раздели парня. И одно остается — покупать мундир и шинель. — Да где вы купите? — Были бы деньги, а купить завсегда можно, — отвечают саперы. — Те же варяги и продадут. — А сколько же денег нужно? — 3 рубля все справить можно. Вот только где денег достать? — Это действительно вопрос. По тогдашним временам 3 рубля была такая сумма, что достать и было трудно. Не только у солдат, но и офицера. — Хорошо, я дам, — говорю я, — и даю 3 рубля из денег солдатской лавочки. — Посылай купить шинели мундир, — говорю Андрееву. — Благодари их, благородие, — Аспид, — шипит Фельдфебель. — Ты убирайся в роту, а уж я тебя по всей форме подлеца разделаю. Купили одежду, набили под лицо морду как следует. Спасли от суда и от бесчестия и парня, и роту. Все так провели, как бы отец для сына своего сделал. Прихожу домой, смотрю, денщики со всех ног бросаются, наперебой угодить стараются, заботу о моей особе самую нежную выказывают. Чего это они так сегодня заработали? А немного спустя мой Федорчук не может уж удержаться больше, и докладывает, что провинившийся парень плакал в роте и громко Бога молил за мое здоровье. Да и как не молить? Отлепортовали бы, и крышка ему. Теперь же жизнь пошла другая. На выворот фельдфебеля и унтера уже не начальство, а шкура. Боятся они теперь своих подчиненных. Прежде они были промежуточные станции между офицерами и солдатами, и тем и другим близкие, свои. Разве можно было свернуть головы солдатам раньше, при таких фельдфебелях, как Андреев, да взводных, как Елисеев? Вот революционеры да либералы и принялись травить начальство из солдат. Слово «шкура» было подхвачено обществом, которая свою же армию обливала ядом незаслуженного презрения. Обиделись унтера и ушли в себя. Очень дельно и хорошо определил свое положение в роте новый фельдфебель Симонов, сверхсрочный унтер-офицер еще старого закала.